Временное затишье дало им возможность привязать Лори к койке покрепче. Потом спазмы возобновились. Роланда швырнуло вперед, он ударился о мое сиденье. «Держитесь за что-нибудь!» — завопил я. «Не хочу больше никаких травм и потерь!» Потом я про себя рассмеялся. Стать дерьмом Фионы было теперь нашей неотвратимой судьбой. И нам никак нельзя было ее избежать. Это было бесконечное роковое путешествие. Нас швыряло, ударяло, качало. Стены пищеварительных органов безжалостно нажимали на нас, обсасывая корпус тяжеловоза. Мы катились против часовой стрелки. Нас переворачивало почти под 45 градусов. Потом мы снова стали вертикально. Прокатились почти на 90 градусов в другую сторону и остались так лежать. «Сэм!» — завопил я. «Мы что-нибудь можем сделать?» «Я как раз думал, что это самая комичная ситуация, в которую ты себя загнать смог». «Что?» «Я говорю, что как раз думал, да это я слышал. Ты просто подарок небес таким умением помогать, знаешь ли». «Что?» Мы прошли через клапан, и я совершенно перестал ориентироваться, где нахожусь. Насколько я знал, мы вообще могли бы сейчас быть вверх ногами. Чья-то нога ударила мне по плечу, и я подбородком отбросил ее в сторону. Кто-то завопил. Видимость была нулевая. Передние фары отражались от зеленовато-белой ткани и почти слепили меня. Я хотел было их выключить, но побоялся снять руки с панели управления, хотя сейчас она была абсолютно бесполезна. Начались мощные сокращения мускулов, нас словно выталкивали наружу в каком-то адском подобии рождения. Подкидывание и качка уменьшились, поскольку Фиона твердо наметила вытолкнуть нас как следует из своего мира кишок. Через несколько минут казалось, что прошла вечность. Нас вытолкнуло сквозь еще один клапан, а потом, о чудо, все кончилось. Мы ударились о воду и были совершенно погружены в нее. Тяжеловоз опустился на что-то мягкое, потом последовал за ним трейлер. Я слышал, как застонали сервомоторы, выпрямляя трейлер после того, как он повис над дном. Потом мы снова задвигались вперед, на сей раз аккуратнее. Нас тащило неумолимое течение воды. Мои пассажиры рассортировали свои руки и ноги и вылезли подышать в кабину. Все было в порядке. Джон подошел к переднему сиденью рядом с водительским и пристегнулся. Я пытался удержать тяжеловоз на прямой линии, однако течение уносило его так, что он постоянно складывался с трейлером, как две половинки перочинного ножа, чего сервомоторы уже не могли выдержать. Попытки править рулем против такого заноса не давали никаких результатов, поэтому я сказал, что пошлю все это к черту, и ударил по противозаносным дюзам. Через боковой иллюминатор я увидел, как воздух бурлит в воде. Но оказалось, что мы просто в другой большой трубе, и стены у нее более твердые. «Где мы, черт возьми?» — спросил Сэм. «Не знаю, но могу сказать, что мы явно вывалились из пищеварительной системы». «А как это мы смогли?» «А у Фионы есть, наверное, свой способ отсортировать, что она хочет переварить и что не хочет. Наверное, мы не годимся в качестве пищи». «Дерьма не стоим мы, а?» Течение становилось сильнее, время от времени мы просто плыли. Нас смывало вперед, как мусор в канализации. Я откинулся на спинку сиденья и пытался держать тяжеловоз так ровно, как только мог. Но тяжеловоз все-таки все время порывался перекатываться через крышу. Мы так ехали какое-то время, пока проход не стал сужаться, а давление воды усилилось. Я потерял всякий контроль, но держал саму машину в правильном положении, заставляя ее отскакивать от стенок трубы. Ткани, которые окружали трубу, были темнее, чем раньше. Они к тому же казались жестче. Тяжеловоз с глухим стуком отлетал от нее. Вскоре урчащий и рычащий звук усилился, давление и пульсация воды тоже стали сильнее. Вода как бы закипела и стала пузыриться. Нас потрясали потоки, но в сравнении с действием желудка это не могло даже считаться за помеху. Постепенно звук воды усилился до глухого грохота. «Температура обшивки корпуса все растет», — сказал Сэм. «Да? Ну, мне кажется, теперь я знаю, как Фиона двигается. У нее есть система, которая гонит по ней воду, пока та не вылетит на заднем конце. Система эта должна выносить наружу и лишнее тепло». Я посмотрел и увидел впереди темное отверстие. «Да, звучит вполне логично», — ответил Сэм. «Беда в том, что этот тяжеловоз не подводная лодка». После последнего рывка и взрыва громового звука мы покинули Фиону, оказавшись в более спокойных водах. Вода снаружи была сперва ураганом пузырьков, они постепенно расходились по мере того, как мы удалялись от Фионы и ныряли вниз носом в глубины. В свете прожекторов я видел, как мутное илистое морское дно постепенно поднимается к нам. Я панически оглядывался кругом, нет ли рядом чего-нибудь такого, чтобы позволило бы нам не зарыться носом в ил, но ничего не мог найти. К счастью, дно шло под углом от нас, поэтому передние роллеры чисто встали на грунт. Машина аккуратно встала на дно, а трейлер последовал за ней. Мы остановились. «Насколько глубоко внизу мы сидим, Сэм?» «Да, примерно 80 метров. Ну что ж, это не самое плохое». «Естественно, нам просто надо поплыть». «Ладно, давай посмотрим, не сможем ли мы найти что-нибудь получше в наших возможностях». Я нянчил мотор до тех пор, пока передние роллеры не стали медленно крутиться. Потом повернул ручки контроля сцепления с поверхностью, и роллеры вцепились в дно. Мы стали двигаться вперед сквозь озеро ила. Потом дно превратилось в какое-то корыто, а потом дно стало снова медленно подниматься, только для того, чтобы снова опуститься, словно на дне лежала череда холмов.